Глава 15. Именно в эти дни пришел вызов от Джулиано да Сангалло. Папа Юлий II желал, чтобы Микеланджело немедленно приехал в Рим и даже отпустил ему 100 флоринов на дорожные расходы. Время для отъезда было самое неудобное. Микеланджело знал, что переводить картон на стену в Синьории надо как можно скорее, пока будущая фреска еще не померкла в его воображении и пока всему делу не угрожала извне какая-либо новая беда. Помимо того, что Микеланджело должен был ваять апостола Матфея, ибо он жил в своем новом доме уже немалый срок, пора было подумать о плате. И все же ему страшно хотелось поехать. Узнать, что на уме у Юлия II, получить один из тех грандиозных заказов, какие могут предложить только папы. Прежнее ощущение всеобщего благожелательства, с которым он работал последние 5 лет, было разбито стычкой с Перуджино. Он уведомил о своем вызове в Рим гонфолоньера Содерини. Содерини долго вглядывался Микеланджело в лицо. Микеланджело эти минуты показались бесконечными. И только потом сказал: «Никто не может отказать папе. Если Юлий говорит, приезжай, ты должен ехать. Дружба с папой — очень важное обстоятельство для Флоренции». «А мой новый дом? И 2 договора?» «Будем считать эти договоры временно отложенными, пока тебе не будет ясно, чего хочет от тебя святой отец. Но помни, договоры надо уважать». «Понимаю, гонфолоньер». Микеланджело пошел во Фьезоле повидать контессину. У нее недавно умер при родах ребенок. Он спросил, можно ли поговорить в Риме с кардиналом Джованни от ее имени. «Но я больше не Медичи, я Ридольфи. Но все же он остается твоим братом». Темные глаза, занимавшие, казалось, все ее лицо, с любовью остановились на нем. «Ты очень мил, Каро. Что передать Джованни?» Ее лицо чуть заметно дрогнуло. «Скажи его преосвященству, что, надеюсь, он чувствует себя в Риме прекрасно». Стоило Микеланджело миновать народные ворота, как он заметил разительные перемены в городе. Улицы были чисто вымыты. Несколько зловонных в прошлом площадей замощены битым камнем. Не стало зияющих проломами стен, и пустых домов их снесли, сильно расширив проезжую часть улиц. Была обновлена мостовая на Виа Рипетта, свиной рынок на Римском форуме закрыт, возводилось множество новых зданий. Сангалло со всей семьей жил неподалеку от площади Скосса-Кавалли, в одном из многих дворцов папы Юлия II. Дворец этот был довольно сурового обличья, но с обширным двором, обнесенным 8-гранными колоннами. Когда слуга в ливрее пропустил Микеланджело внутрь, тот увидел на стенах множество фламандских ковров, дорогие сосуды из золота и серебра, картины и античные статуи. Во дворце было полно людей. Большая музыкальная комната, выходящая окнами во двор, была превращена в чертежную. Здесь работало с 10 молодых архитекторов, учеников Сангалло, трудясь над планами по расширению площадей, по постройке мостов через Тибр, по возведению новых академий, больниц, церквей. Все это первоначально было замышлено Сикстом IV, построившим Сикстинскую капеллу, но оставлено в небрежении Александром VI, а теперь возобновлено даже с большим размахом Юлием, племянником Сикста. Сангалло словно бы помолодел лет на 20. Таким бодрым его Микеланджело даже и не помнил. Восточные его усы были укорочены до европейской меры, безупречно постриженные волосы аккуратно причесаны, платье сшито из лучших тканей. Всем своим видом он как бы говорил, что достиг всего, к чему стремился. Хозяин провел Микеланджело вверх по широкой мраморной лестнице в семейные покои, где приезжего обняли и расцеловали сеньора Сангалло и юный Франческо. «Сколько месяцев я жаждал увидеть тебя в Риме! Теперь, когда заказ уже подготовлен, святой отец горит нетерпением поговорить с тобой. Я сейчас же иду во дворец папы и буду просить аудиенции на завтрашнее утро». Микеланджело присел на хрупкий античный стульчик, который заскрипел под ним. — К чему такая спешка? — запротестовал он. — Ведь я еще и не знаю, какое изваяние требует папе. Сангалло подвинул второй хрупкий стульчик, сел напротив Микеланджело, касаясь своими коленями его колен, и весь трепеща от волнения. Надгробие. Великая гробница. Величайшая гробница. Каких не бывало на свете. Гробница, — охнул Микеланджело, — упаси Господь. Постой, ты не понял. Эта гробница будет громаднее, чем надгробие Мавзола или Азиния Палеона, величественнее могил Августа и Адриана. Августа? Адриана? Это гигантские сооружения. Гигантское будет у тебя. Не по архитектурным масштабам, а по скульптуре. Святой Отец хочет, чтобы ты высек столько грандиозных изваяний, сколько замыслишь. 10, 20, 30. Ведь после Фидия с его фризом Парфенона ты будешь первым скульптором, который поставит столько статуй вместе. Ты только вдумайся, Микеланджело, 30 Давидов на одном надгробье. Подобной возможности не было ни у одного мастера. Благодаря такой работе ты будешь первым воятелем в мире. Еще не в силах осмыслить всего того, что говорил ему Сангалло, Микеланджело тупо бормотал. 30 Давидов. И что будет делать папа с 30 Давидами? Сангалло захохотал. Я вижу, ты ошеломлен, и ничего удивительного. Я тоже был ошеломлен, видя, как разросся весь план в воображении святого отца. Он хочет, чтобы статуи размером были не меньше, чем твой Давид. А чья же это мысль, эта гробница? Сангалло на миг замялся. Чья мысль? Да, она родилась у нас обоих. Однажды папа заговорил об античных саркофагах, а я воспользовался этим и сказал, что его гробница должна быть самой величественной на свете. Папские гробницы, — возразил он, — надо строить только после смерти пап. Но я убедил его, что дело такой важности не следует отдавать в небрежные руки потомков, и что лишь в том случае, если будет учтено собственное тончайшее суждение папы, можно надеяться на достойный его памяти монумент. Святой отец мгновенно ухватился за мои слова. А теперь мне надо идти в Ватикан. Микеланджело шел к Борго-Веккио и дальше к мосту Святого Ангела, пересек его и по знакомой Виа-канале направился к Виа-Флорида. Каждый шаг переносил его в те давние дни, когда он впервые приехал в Рим, и навевал то приятные, то мучительные воспоминания. Он опомнился, оказавшись лишь у дома Якопо Галли. В доме чувствовалось странное затишье. Стучась в дверь, Микеланджело с горечью подумал, что уже несколько месяцев он не получал от Галли никаких вестей. Ему пришлось долго ждать в гостиной, показавшейся почти нежилой, спертый воздух, пыль, ни признака книг и рукописей, которые обычно разбрасывал в беспорядке вокруг себя Галли. Когда вошла сеньора Галли, Микеланджело был поражен ее болезненным видом, бледностью и желтизной лица, утратившего остатки прежней красоты. — Что случилось, сеньора? — Якопо. — В безнадежном положении. — Уже давно не встает с постели. — Что же с ним такое? — Прошлой зимой он простудился. И теперь у него плохо с легкими. Доктор Липпи не раз приводил к нам своих коллег, но они тоже ничем не могли помочь. Микеланджело отвернулся, глотая слезы. — Можно мне повидать его? — У меня хорошие новости. Это, наверное, подбодрит его, но, предупреждаю, ни одного слова сочувствия, вообще ни слова о болезни. Говорите с ним только о скульптуре. Якопо Галли лежал, закутанный теплыми одеялами. Его исхудавшее тело казалось совсем плоским. Лицо высохло, глаза страшно ввалились. Сейчас в них затеплилась радость. — А, Микеланджело! — воскликнул Галли. — Я слышал чудесные отзывы о вашем Давиде. Микеланджело покраснел, смущенно опустив голову. — Обилие благ порождает гордость, — сказал Галли. — Я счастлив убедиться, что вы остались таким же скромным, каким и были. — Не надо запрягать осла в расшитую сбрую, — ответил Микеланджело тосканским присловием, неловко улыбнувшись. — Поскольку вы в Риме, это означает, что вы получили заказ от папы? — От папы. Заказ устроил мне Джулиано де Сангалло. — Что же вы намерены изваять для его святейшества? — Громадную гробницу со множеством мраморов. Громадную гробницу? В глазах Галли заиграла лукавая искорка. И это после Давида, которым вы открыли для скульпторов новый мир, гробница? Ведь вы же самый ярый ненавистник гробниц во всей Италии. Но эта гробница — совсем другое дело. Она будет как бы подножием для статуй, и я вправе высечь их, сколько хочу. Значит, их будет совсем немного. Нет ли оттенка насмешки в голосе Галли? Микеланджело не мог бы сказать определенно, так это или нет. Он спросил, а разве на его святейшество нельзя положиться? Ведь именно он хлопотал об украшении Систины. На него можно положиться, если только вы не будете излишне одухотворять свои статуи и не вызовете его гнева. В ярости он совершенно не владеет собой. Это воинственный папа, но честный и порядочный. Он уже принял новый устав, уничтожающий Симонию. Те скандальные истории, которые позорили Борджиа, с этим папой не случатся. Но войн будет гораздо больше. Юлий стремится создать армию, он хочет сам командовать ею и вновь захватить все земли в Италии, некогда принадлежавшие церкви. «Ты должен беречь силы, Каро», — вмешалась сеньора Галли. — Микеланджело скоро узнает все это и сам. Якопо Галли откинулся на подушку. — Разумеется, узнает. Но вам, Микеланджело, надо помнить, что опекун и наставник ваш в Риме пока еще я. Позвольте мне составить вам договор с папой. Так будет лучше. Без вас я не сделаю ни шагу. В этот вечер у Сангалло собрались гости. Прелаты церкви, богатые банкиры и купцы. Часть из них Микеланджело знал по дому Галли, со многими встречался в колонии флорентинцев. С криком радости бросился к Микеланджело Бальдуччи, и они тут же условились пообедать завтра в тосканской траттории. Сотни свеч в высоких канделябрах ярко освещали дворец. Слуги, одетые в одинаковые ливреи, обносили гостей закусками, вином и сладостями. Все оказывали семейству Сангалло знаки почтения. Это был успех, которого архитектор дожидался целых 15 лет. Среди гостей был даже Браманте. За 5 лет с того дня, как Микеланджело видел его в последний раз, Браманте совсем не постарел. Те же кудри на затылке лысого черепа, те же усмешливые бледно-зеленые глаза, бычья шея, плечи и грудь по-прежнему, будто у борца, бугрились мускулами. У Микеланджело было такое впечатление, что Браманте совсем не помнил их спора во дворике дворца кардинала Риарио. Если Браманте и был недоволен поворотом судьбы, который вознес Сангалло на пост архитектора Рима, то в его поведении и манерах это ничуть не проскальзывало. Когда удалился последний гость, Сангалло объяснил: «Это незваный ужин. Просто к нам заглянули наши друзья. Так бывает каждый вечер. Времена сильно изменились, не правда ли?» Хотя Юлий II гневался при любом упоминании имени Борджиа, ему пришлось занять палаты Александра VI, потому что его собственные апартаменты еще не были готовы. Пока Сангалло вел Микеланджело по первым залам этих палат, тот оглядывал золоченые плафоны, шелковые занавеси и восточные ковры, многоцветные настенные пейзажи Пинтуриккио, огромный трон с расставленными вокруг него креслами и бархатными кушетками. Затем шли 2 приемных зала, размером поменьше, с широкими окнами, за которыми виднелись зеленые сады, апельсинные рощи и кроны сосен, раскинувшиеся вплоть до Монте-Марио. На высоком, затянутом пурпуром троне сидел папа Юлий II. Подле него находились его личный секретарь Сиджизмондо де Конти, 2 церемониймейстера, Пари де Грасси и Оганес Бурхард, несколько кардиналов и архиепископов в полном облачении, 2-3 господина, казавшихся иностранными посланниками. Все они ждали очереди молвить слово папе, в то время как тот, никем не прерываемый, говорил и говорил, изрекая свои определения, приговоры и точнейшие указы. Микеланджело напряженно вглядывался. Перед ним был 62-летний старик, бывший кардинал Джулиано Делла Ровере. Когда 12 лет назад Борджиа путем подкупа занял папский трон, победив таким образом Ровере, последний нашел в себе отвагу выпустить воззвание, требуя созыва собора, чтобы согнать с престола этого поддельного первосвященника, предателя церкви. Такой шаг вынудил его удалиться на 10 лет в изгнание во Францию, вследствие чего Сангалло пришлось брать подряды на ремонт церковных потолков и кровель. Это был первый папа, носивший бороду. От воздержанного строгого образа жизни он был худощав, даже тощ. Когда-то красивое, с сильными и крупными чертами лицо его, ныне изрезали глубокие морщины. В бороде виднелись белые полосы седины. Прежде всего и острее всего Микеланджело ощутил неуемную энергию папы, ту огненную пылкость, о которой Сангалло толковал на пути во дворец и которая, как эхо, словно бы колотилась теперь о стены и потолок зала. «Вот человек, — думал Микеланджело, — так много лет готовившийся стать папой. Он будет стараться исполнить за один день столько же дел, сколько его предшественникам хватало на месяц. Папа Юлий II поднял взор и, заметив у двери Сан-Галло и Микеланджело, поманил их рукой. Сан-Галло опустился на колени, поцеловал перстень на руке папы, потом представил ему Микеланджело, который тоже встал на колени и поцеловал перстень папы. — Кто твой отец? — Лодовико Буонаротти Симони. — О, это старинная флорентинская фамилия, — пояснил Сан-Галло. — Я видел твое оплакивание в храме святого Петра. Именно там я хотел бы воздвигнуть себе гробницу. Не могли бы вы, ваше святейшество, сказать, где именно в храме святого Петра? — Посередине, — холодно ответил Юлий. Микеланджело почувствовал, что в своем вопросе он перешел какие-то границы, сказал что-то лишнее, а нрав у папы был явно прямой и горячий, и его манера обращения пришлась Микеланджело по душе. — Я изучу храм самым тщательным образом. — Не выразите ли вы, святой отец, каких-либо желаний насчет самой гробницы? — Это уж твоя забота. — Сделать мне, как я хочу. — Бесспорно. Но я должен положить в основу всего желания вашего святейшества. Такой ответ понравился Юлию. Он начал говорить грубоватым и резким своим тоном и о соображениях исторического порядка, и об интересах церкви в связи с будущей гробницей. Микеланджело слушал, напрягая все свое внимание. И тут Юлий сказал такое, от чего Микеланджело пришел в ужас. — Я хочу, чтобы ты сделал бронзовый фриз, охватывающий надгробие со всех сторон. Бронза — это лучший материал для повествования. В бронзе ты можешь рассказать о наиважнейших событиях моей жизни. Микеланджело стиснул зубы и, скрывая выражение своего лица, низко опустил голову. Мысленно он воскликнул: — Пусть повествуют те, кто поет баллады!